Кроличья нора сначала шла прямо, как туннель, но внезапно круто оборвалась. Так внезапно, что Алиса, не успев подумать «Стой!», провалилась во что-то похожее на очень глубокий колодец. То ли колодец был очень глубок, то ли Алиса падала очень медленно. Но оказалось, что на лету есть время и оглядеться по сторонам, и подумать о ближайшем будущем. Сперва Алиса посмотрела вниз, надеясь узнать, куда падает. Но внизу было темным-темно, и ничего не видно. Тогда она окинула взглядом стенки колодца и увидела, что это сплошь буфетные и книжные полки. Кое-где висели какие-то картины и географические карты. Алиса на лету схватила с одной из полок банку с надписью «Апельсиновый джем». Но, увы, банка была пуста. Бросать ее не стоило, еще убьешь кого-нибудь внизу. Пришлось изловчиться и опять же на лету ткнуть банку в какой-то буфет. «Вот это да! Теперь для меня слететь кувырком с лестницы – пустячное дело, и не охну. Пускай все говорят, какая она отважная», – думала Алиса. «Да что с лестницы? С крыши свалюсь и не охну!» — закончила она, и в этом была недалека от истины. Падению не было, не было, не было, не было, не было, не было конца. «А вдруг оно никогда не кончится?» — громко сказала Алиса. «Интересно, сколько я миль пролетела? Я уже, наверное, где-то возле центра Земли. Постойте, до центра Земли 4000 миль. Кажется. Если хотите знать, Алиса изучала кое-что в этом роде на уроках. И хотя случай проявить свои познания был не слишком удачный, ведь слушателей-то не было, поупражняться заранее, как произносить такие вещи, тоже не мешало. «Кажется, если не ошибаюсь, тогда какой же я достигла широты и долготы?» Алиса понятия не имела о том, что такое широта, а тем более долгота. Но слова-то какие! Выговорить приятно. «А вдруг я пролечу всю землю насквозь? Вот будет смех, когда я окажусь среди людей, которые ходят вверх ногами. Среди антипантов». А, пожалуй, неплохо, что этого никто не слышал. Слово явно звучало как-то не так. «И мне придется спросить у них, какая это страна. Простите, пожалуйста, это Новая Зеландия или Австралия?» С этими словами она попыталась вежливо присесть. «Ничего себе! Присесть на лету! Думаете, вам удастся?» А они подумают, какая необразованная девочка. «Нет, ни за что не спрошу. Там, наверное, это где-нибудь написано. Уж лучше я прочитаю», —